На воде приплясывали солнечные блики. Стасик зажмурился. Он сидел долго. Перед глазами, словно мухи, проносились видения суматошной погони. Мельтешил над чучелом Тимур Артурович. Бился в пьяной четке Василий. Вскидывал босыми ногами Лаптев. Убегал от расплаты Белявский. Мчался с ведрами Мотыгин. Задыхался в табачном дыму Золотарь. «Бега!» — подумал Стасик. Волны с чавканьем бились о гранит. Тишину над рекой распорола гармошка, показался катер с массовкой. Стасик поднял голубого козла и с размаху швырнул в воду. — Что ж, одолжите мне вашу улыбку, — сказал он. — Я сделал все, чтобы жизнь была прекрасна, но пока она только удивительна. Катер приближался, смех и топот на палубе усиливались. Волны шли своим чередом. Конец книги. Январь 2009 года. Звукорежиссер Алла Тополева читал Вячеслав Герасимов.